энергию министр решил направить на то, чтобы запустить в работу ряд важных бумаг по обустройству «Динамо». Сперва за сегодняшним числом был составлен документ об учреждении спортивного общества «Динамо» и утверждении его устава. С последним Александр Дмитриевич решил не заморачиваться особо и содрал с небольшими изменениями устав «ОЛС», принятый еще в 1901 году, в том числе тот его пункт, в котором члены спортивного сообщества должны носить отличительные динамовские значки и всячески показывать свою принадлежность к сообществу. Значков, правда, еще не было, но это пока. Они значились, между прочего, во внушительном таком списке, который подготовили тренера для доукомплектования зала. Список, кстати, представил новый директор спортивного общества «Динамо» господин Павел Михайлович Овсянков, ну или, если проще говорить, охранник Пашка, который по сути занимался всеми организационными вопросами. Протопопов решил не изобретать велосипед и предположил, что Паша отлично подходит под новую роль. Прошлое спортивное, видение позитивное, ну и все такое. Почему не дать на ход пацану? В списке Ощепков и Спиридонов выкатили еще целый список снарядов и амуниций, необходимых для полноценного функционирования зала и, прежде всего, комплекты спортивной одежды для занятий. Понятно, что этот пункт возник после того, как и первая и вторая группа спортсменов занималась в брюках, рубашках и пиджаках. Это в 21 веке спортивный костюм есть у любого человека независимо от пола и возраста, а в первой четверти 20-го столетия все обстояло совершенно иначе. Впрочем, Протопопов понимал, что реальная и практическая надобность у этих вещей, если и не спорная, то оправдает себя очень в отдаленной перспективе, потому как задача у тренеров была поставлена четко. Всего за несколько тренировок Ощепкову и Спиридонову вменялось научить спортсменов базовым, основополагающим принципам самообороны и обращения с оружием. Времени на полноценный курс молодого бойца у тренеров не было, иначе Александр Дмитриевич увез бы спортсменов вместе с Ощепковым и Спиридоновым на полноценные 12-недельные сборы в горы на Кавказ. Но перед тем, как подписывать сей документ, Протопопов обратил внимание на один любопытный пункт из списка. «Паша, а на кой лад нам нужны кожаные мячи 10 штук?» – покосился Александр Дмитриевич на своего охранника. Паша пожал плечами и сослался на то, что пункт с кожаными мячами был пожеланием самого господина Курлова и внесен он с той якобы целью, чтобы открыть футбольный клуб «Динамо» на базе спортивного сообщества. «Футбольный, ну-ну». Протопопов подписал лист и выделил для покупок средства из личных сбережений прежнего министра. А когда Паша ушел, таки позвонил Курлову, сгорая от любопытства. На футбольного фаната Павел Григорьевич не смахивал совсем, да и футбол в Петрограде не сказать, чтобы пользовался бешеной популярностью. Поэтому понять бы, что за решение такое и чем обосновано. «Курлов», — крякнул из динамика Павел Григорьевич. «Слушаю, Протопопов. Как твое ничего, лучше всех, а вообще, если ты заметил, то я работаю, когда все нормальные люди уже отдыхают. Зачтется, ты же знаешь. Слушай, я чего звоню, ко мне тут только что Овсяников Павел Михайлович заходил со списочком. А это кто такой, Пашка что ли?» Курлов удивился, отчего охранника Пашку теперь по имени-отчеству кличут. «Директор спортивного общества «Динамо» так-то». Протопопов поинтересовался у генерала о футбольном клубе, на что получил крайне любопытный ответ. «Ну как, Саш, полагаю, что нам надо будет соревнования в ближайшее время провести. И я, так сказать, готовлюсь, чтобы официально все было и без вопросов». «Какие еще соревнования?» – удивился Протопопов. «Ладно бы Васильев такой дурацкий вопрос задал, но Павел Григорьевич вроде как понимает, что происходит». И Курлов тогда разъяснил свою мысль развернуто и доступно. По задумке, генерал предлагал сделать этакие гибридные команды для участия в выставочных матчах на выездах. Павел Григорьевич намеревался с помощью таких матчей популяризировать наше спортивное общество в некоторых весьма непопулярных красноярских городах или, чем черт не шутит, на международных соревнованиях где-нибудь в Швейцарии. «Ну а что, Саш, тренером Сан Саныча Римского-Корсакова поставить? Он человек в плане тактики опытный, а футболистов ты вчера к нам навербовал», — говорил Курлов. Следовало признать, что весьма недурная мысль родилась в голове у генерала. «Делаем», — подтвердил министр. Курлов, кстати, не просто так опоздал на открытие клуба и явился только к самому концу тренировки с группой Федьки Каланчи. В городе таки вспыхнули и усилились волнения. Ничего серьезного на первый взгляд, но во многом поэтому Курлов до сих пор присутствовал на своем рабочем месте. Было бы там что-то серьезное и министру бы тотчас доложили, но Протопопов предпочел перестраховаться и уточнил, как обстановка. Докладывают, что люди таки решили выместить праведный гнев и подошли к зданию ГУПДП, сообщил генерал. Удинцев заперся в кабинете, не выходит и говорит, что завтра же напишет на увольнение. Какой молодец, прокомментировал Протопопов, шкребя ногтем телефонный аппарат. Толпа разношерстная, неорганизованная, хотя мне докладывают, что среди прочих там видели меньшевиков. Протопопов улыбнулся. Похоже на то, что Чхидзе пришел в себя после унижения и выжидал шанс вцепиться министру внутренних дел в глотку. Главное управление по делам печати, как-никак подведомственно Министерству внутренних дел, и Карло хоть как-то хотел наградить Протопопову в отместку. Пусть пытается и возьмет с полки пирожок. Понятно, есть предположение из надежных источников и небезосновательные, что народ к ночи ближе потянет к офису печати выразить недовольство работой русской воли. Работайте, и держи меня в курсе. Александр Дмитриевич положил трубку, рассчитывая держать руку на пульсе волнения из своего рабочего кабинета, а при надобности выехать на места. Ну и не удержался Протопопов, довольно потер рука об руку. Однако мы предполагаем, а Бог располагает, как известно. Не успел Александр Дмитриевич закончить с Курловым, как ему на стол легла телеграмма от премьера князя Голицына. В телеграмме значилось, что 17 января, на раннее утро следующего вторника, намечается новый совет министров, который было решено проводить на квартире у премьера в 8 часов 0 минут. Николай Дмитриевич просил не опаздывать, поскольку на совете, по его уверению, будут рассмотрены крайне важные вопросы. Интересный очень даже человек князь Голицын. Как уже понял Протопопов за время своего непродолжительного знакомства с премьером, тот последовательно и определенно придерживался тактики популярных решений. Тактика спорная, но престарелый князь таки был ее адептом, сознательно или нет. Никак иначе не объяснишь тот факт, что Николай Дмитриевич проводил хорошо очерченный реакционный курс. Реакционный с той точки зрения, что реагировал князь Голицын на события и по обстоятельствам, самостоятельно не выдвигая никаких инициатив. Тактику эту Протопопов про себя называл так: метод куска говна, плывущего по течению. Имея на руках власть, премьер не был озабочен улучшениями в тех или иных сферах Российской империи, ничего нигде не внедрял, ни к чему не стремился, и ладно бы, если Николай Дмитриевич заботился о том, чтобы что-то сохранить с пользой, но нет, не было такого. Он грезил призрачной стабильностью, которой уже давно не было наяву, а по итогу, его ровно как плывущее по течению говно, прибивало то к одному, то к другому берегу в течение регресса общества и государства. Имея сложившееся представление о политических качествах премьера, о человеческих говорить не приходилось, знакомы толком они не были, Протопопов был искренне уверен, что во вторник на Совете министров лишь последует новая реакция на те проблемы, которые возникнут с открытием думской сессии в Таврическом дворце. После затянувшегося перерыва проблем будет немало. Уверен в этом Александр Дмитриевич был почти так же, как в том, что на руке у него 5 пальцев. При этом Протопопов, как человек с хорошей памятью, отчетливо помнил, что министры, по сути, если и не единогласно, то большинством кабинета правительства, а иначе решение не было бы принято, выступили против возобновления сессии Думы 12 января. Как мы помним, в тот день как раз заканчивались новогодние каникулы по имеющемуся постановлению, подписанному лично царем Николаем. Кстати, отдельно следует упомянуть, что в связи с возобновлением думской сессии, Александр Дмитриевич сделал некоторые небезынтересные выводы. На момент фактического окончания перерыва и вплоть до настоящего дня, депутаты оказались в подвешенном состоянии. Так получилось, что Дума не получила четкого указания по дате возобновления своих январских заседаний. Формально это означало, что с 12 января думская сессия оказалась открыта, никаких приказов, которые указывали бы на обратное, Протопопов не видел и не припоминал. Но в прошлый четверг, с выходом срока каникул, ничего не произошло, и Таврический дворец по-прежнему пустовал. Не было назначено ни повестка для первого заседания, ни его время, ничего. Похоже, что думцы были настолько уверены в переносе, воспринимая его как свершившийся факт, что даже не съехались в Петроград к 12 января. Как и предполагал Протопопов, когда выдвигал инициативу собрать Думу в срок, никто из депутатов не оказался готов к подобному развитию события и воспринимал перенос как должное. А когда переноса де-факто и де-юре не произошло, это вогнало думцев в состояние гробги. И только сейчас, взмыленные, по большей части совершенно сбитые с толка разворачивающимся событиями, господа депутаты в спешном порядке съезжались в столицу. Но и теперь это происходило только лишь потому, что лидер прогрессивного блока забил тревогу. Как же так, какой уже день сессия считается открытой, а никаких заседаний не проводится? Что ж это выходит, дума не нужна. И тревога эта только усилилась, когда в газетах вспыхнуло и набирало ход расследование, дискредитирующее часть депутатов в глазах обычных граждан. Понимание всей сложившейся ситуации натолкнуло Протопопов на простое предположение, что если не Милюков на Медне добился у государя пересмотра переноса, а самого переноса попросту не произошло. Мысль казалась крайне любопытной и занимательной, хотя бы по той причине, что Протопопов искренне полагал, что Голицын добился своего. И раскручивая мысль, Александр Дмитриевич тотчас припомнил, что ему говорил Федя о своей случайной встрече с премьером на станции «Царское село». Черт ногу сломит копошиться в этой помойной яме. В этой ситуации Протопопова не устраивал один момент. Он терпеть ненавидел угадывать, но предпочитал все знать наверняка. Незнание определенно могло загнать министра в ловушку и перекрыть кислород. Допустить подобного Александр Дмитриевич не имел права. Это натолкнуло министра на еще на одну мысль, что на совете у господина Протопопова должен появиться свой человек, который станет рассказывать, охотно делиться или сливать, что не так важно по своей сути, все то, что происходило в закулисье кабинета без протопоповского присутствия. Ведь далеко не факт, что совет или, по крайней мере, его часть, составляющая большинство, не собирались для решения вопроса тайно. И тем более не факт, что не было закулисных и кулуарных разговоров между министрами, которые в целом определяли модель правительственной политики и повестки. Размышляя о совете министров и о своем с ним взаимоотношении, Протопопов держал в руках визитку, врученную ему накануне стариком. Александр Дмитриевич, признаться, и позабыл уже о том старике, за которого ему довелось заступиться накануне на улицах Петрограда. Но вечером того дня, когда все произошло, министр решил отдать в прачечную свой давно настиранный пиджак и, доставая из кармана фоново всякие вещички, наткнулся на визитку. На ней значилась надпись «Марк Генрихович Ригель, нотариус». Ниже – телефон рабочего кабинета. Александру Дмитриевичу нотариус был без надобности, признаться, но он решил позвонить старику и поинтересоваться о том, как тот добрался до дома со своей внучкой. Хотелось за всей этой политической чехардой коснуться на миг чего-то человеческого, а заодно напомнить себе, что об этом самом человеческом забывать не стоит. Позвонил, поинтересовался, расстроился всей душой. Оказывается, что у старика Ригеля после встречи с хулиганами схватило сердце и он умер сегодня днем. А разговаривал Протопопов с его внучкой, той самой, которую от бандитов защитил. Представилась внучка Анной. Тепло так пообщались, и надо же было такому случиться, что когда Протопопов обозначил себя, представившись, то выяснилась одна любопытная деталь. Старик, выходя на улицу тем морозным утром, оказывается, выполнял посмертное поручение своего последнего клиента. Ригель вышел на пенсию с сегодняшнего дня, некоего Василия Михайловича Макарова, которая заключалась ни много и ни мало в том, чтобы вручить долговые векселя на имя некого Рубинштейна господину министру юстиции Добровольскому на общую сумму в 500 тысяч рублей. Сразу после озвученного, Протопопов живо заинтересовался, хотя и постарался не подавать виду перед Анной. И что же, Марку Генриховичу удалось векселя вручить? Какой там, Александр Дмитриевич, дедушке после того, как вы ушли, плохо стало и мы сразу вернулись домой? Девушка вздохнула. А теперь я ровным счетом не понимаю, как с векселями быть? Я ведь в Петрограде за дедушкой досматривала, а вот теперь уезжаю обратно в Париж сегодня вечером. А Николай Александрович так ждал, вздохнул в ответ Протопопов. Иногда для достижения цели, ложь, это вполне рабочий инструмент. Он вам об этом говорил? Встрепенулась Анна. Конечно, Аннушка, говорил. Я ведь в тот день от Добровольского шел как раз. Вот знала бы и попросила дедушки отдать эти бумажки вам. Я теперь не знаю, что с ними делать. Александр Дмитриевич, милостивый государь, а может, я тогда вас попрошу? Аннушка запнулась. Извините, не подумала, не станете же вы за ними специально ко мне приезжать? Вот так слово за слово и Протопопов спустя 40 минут, не больше, уже шел за векселями к дому Аннушки, отчего-то проявив неосторожность в том плане, что даже не взял на эту встречу телохранителей. Больно уж с Анной министру захотелось повидаться. А прежде Александр Дмитриевич накупался, надушился и выбрился. Глава 4. Год 1917. Ночь с 14 на 15 января. В квартире у Анны, Петроград. Тебе главное понять, с кем имеешь дело и играть по их правилам. Фильм «Стриптизерши». Квартира Аннушки располагалась в совершенно другом конце Петрограда по сравнению с тем местом, на котором Александр Дмитриевич повстречал ее впервые. Министерство юстиции располагалось в одном из зданий на Исаакиевской площади, а в двух или трех кварталах от Минюста на Большой Морской улице, Протопопов, собственно, повстречал деда и внучку, ну и вступился за них перед теми тремя горе солдатами. Сейчас же, следуя полученному от Аннушки адресу, пилить пришлось аж до перекрестка Выборгского шоссе, и уже по прибытию туда рыскать среди столичной застройки на Малом Мичуринском переулке. Пришлось изрядно помучиться, к тому же на улице в эту ночь шастало немало народа, и не всегда настроенного на положительный лад. Несколько раз Александр Дмитриевич был освистан, и еще несколько раз его окрикивали из толпы. С малым ростом и своей внешней щуплостью, министр становился объектом пристального внимания со стороны хорошо так подвыпивших горожан, для подавляющего числа которых волнения были лишь поводом хорошенечко загрузиться водкой. А когда водка еще и под запретом, слова порой выкрикивали весьма обидные, да и все эти освистывания мало кому придутся по душе, но Протопопов держал себя в руках, избегая открытых конфликтов с жителями Петрограда. Хотя пару раз у министра таки возникало желание поломать свистунам свистки. Останавливало то, что пар он выпустил накануне в зале, да и переломанных хлопцев потом девать куда-то придется, а это значит вызывать полицию, терять время. Нет и еще раз нет. Настроение у министра все же было определенным. Посидеть с Аннушкой, отвлечься, пообщаться по душам. Ближе к 11 часам вечера, Александр Дмитриевич наконец вышел к искомому дому по адресу, который ему продиктовала Анна накануне. Дом находился у черта на куличках, вокруг ни души, все, кто выперся на улицу ночью, находится в центре Петрограда. Подойдя к дому ближе, министр огляделся. Первым делом увидел небольшую клумбу возле подъезда, где летом наверняка росли цветы, но зимой клумбу только лишь засыпало унылым сугробом. Облом. Поняв, что остался без цветов, Протопопов окинул взгляд здание. На втором этаже в одной из квартир в столь поздний час все еще горел свет. В остальных окнах царила темень, и все соседи давно легли спать. Хоть Протопопов и не знал номера этой квартиры с включенным освещением, но сомнений у него не было, ему туда. Зашел в подъезд, поднялся на второй этаж, три раза тихонечко постучал в дверь. Ненавязчиво так, как-то все-таки неудобно получалось, что в гости к женщине и с пустыми руками. Непорядок. Впрочем, не было совершенно никакой гарантии, что Аннушка пустит его внутрь. Девушка она молодая и вполне может вручить документы прямо на пороге, посчитав прыть министра за должное и не оценив поступок. Тем более сама Анна говорила, что сегодня отъезжает из города, видать на ночной поезд билеты приобрела. Будет, конечно, неприятно обломаться и не получить женского общества, телепая несколько километров по ночному Петрограду, и надо признать неспокойному, но насильно мил не будешь. А цветов, увы и ах, в военное время достать сложно. Прежние цветобесия, охватившие Россию до начала боевых действий, в военные годы сошло на нет, а многие садовники либо работу сменили, либо выехали за границу. За дверью послышались отчетливые шаги. Протопопов подобрался весь, выпрямился. Вот что ему нравилось из наследства прежнего министра внутренних дел, так это армейская осанка, придававшая грацию и отточенная до блеска. Дверь открылась и на пороге появилась Анна, такая же хрупкая и беззащитная, какой Протопопов увидел ее в первый раз. Волосы темные, глаза глубокие и грустные, и аккуратное лицо с пухлыми губками, от которых не хотелось отводить взгляд. Сама невинность. В свете падающего в прихожей света, Протопопов понял, что девчонка немногим старше, чем виделась при первом знакомстве. В уголках ее глаз были заметны мимические морщины. Да, морщинок совсем немного, вряд ли Анне было больше 30, да и впечатление и красоту Анны они не портили нисколечко, только добавляли ее образу некоторого шарма. Одета она была просто, но со вкусом, как будто бы по-домашнему, ничуть не смущаясь присутствия рядом незнакомого мужчины. Протопопов, полюбовавшись ею, решил сделать комплимент. «Вы великолепно выглядите, мадмуазель». Протопопов не припоминал, положено или нет целовать дамам руки по этикету на 1917 год или еще там почему, но решил положить на все возможные запреты или кривотолки. Аккуратно взял руку Анны, которая, кстати, и не подумала сопротивляться, и прильнул ей губами. Жадно поцеловал, чувствуя легкий аромат ее парфюма. В голове сразу всплыло название «Букет императрицы». Видимо, прежний Александр Дмитриевич был еще тот дамский угодник, раз запоминал ароматы с такой легкостью. «Проходите, Александр Дмитриевич. Саша, вы можете называть меня так». Она смущенно улыбнулась и покрылась густой краской. Протопопову подумалось, что подари он цветы, и Анна от смущения упала бы в обморок. Похоже, что непривычен ей был такой вот мужской напор. Министр зашел в квартиру, закрыл дверь за собой. «Раздевайтесь, Александр Дмитриевич, и проходите. Вы на поезд не опаздываете?» — спросил Протопопов вежливости ради, хотя спрашивать не хотелось, ответ ведь можно всякий получить. Скинул с себя пальто. Анна в ответ на его вопрос покачала головой. «Нет, я решила еще ненадолго остаться в Петрограде, хотя этого город, если признаться, мне не нравится», — честно сказала она и добавила. «После смерти дедушки образовались некоторые неотложные дела здесь, которые требуют моего присутствия, хочу я этого или нет». «И сколько было вашему дедушке?» — поинтересовался министр. 77-й год шел, царство небесное. Александр Дмитриевич перекрестился, проходя в комнату. Квартира у Анны была совсем небольшой и обставлена была скромно и без излишек, даже самых необходимых. Если предположить, что здесь жил старый нотариус, то с деньгами у него была напряженка. Ну или старик был настолько прижимист, что все заработанное откладывал. Оставалось надеяться, что у Анны есть все права на то, чтобы получить причитающееся ей наследство. Посередине зала стоял старенький видавший виды диван с продавленными сидушками, несколько стульев со спинками, книжный шкаф, собственно, стол. Кстати, диван в некоторых местах был пропален сигаретами, хотя, накинув на него покрывало, Анна попыталась это скрыть, как и подобает бережной хозяйке. Протопопов обратил внимание и на то, что под диваном стояла пепельница и несколько грязных кружек, как будто Аннушка спрятала их на скорую руку. Ну, так-то понятно, не до уборки ей сейчас, когда на голову упало столько хлопот, а плечи у Анны хрупкие. На столе ожидала скромная полянка, видимо, собранная на скорую руку. Тарелка с нарезанными тонкими кусками сыра, открытая бутылка шампанского и два бокала, уже наполненных. «Угощайтесь, а я пока схожу за векселями», — сказала Анна, приглашая своего гостя к столу. Вышла, оставляя Протопопова одного в зале. Министр присел за стул у стола, осмотрелся. Как бы так, между прочим, расстегнул верхнюю пуговицу. Жарко. Обращало внимание, что комната хорошо прокурена, желтые разводы на стенах у потолка. Видать, старик-нотариус не доставал сигареты изо рта. Удивительно, что прожил почти до 80 лет. Ну или собирал у себя клуб любителей потабачить, которые только и занимались тем, что закуривали небольшую квартирку. Протопопов хмыкнул, потянулся к бокалу, понюхал по своей старой уже известной привычке. Ну и вообще, мало ли, потом на всякий случай переставил местами бокалы, паранойя она такая, так просто от нее не отвязаться. Уже делая первый глоток игристого, обратил внимание, что поверх стола вместо скатерти застелена газета «Знамя труда» от 6 января этого года. Похоже, что старик симпатизировал левым эсерам, или что у него в квартире делала эта газета. То, что газета может принадлежать внучке нотариуса, в голову даже не пришло. Казалось, что ей вся эта политическая возня совершенно ни к чему. Анна вернулась через несколько минут, не дав министру заскучать. Робко улыбаясь, держа в руках пачку векселей, ради которых Протопопов, собственно, и явился к ней на квартиру, присела на стул по левую руку от Александра Дмитриевича. Теперь аромат ее духов слышался более отчетливо. Вексели она положила перед министром. Протопопов улыбнулся ей в ответ. Она взяла свой бокал, чокнулись, выпили. Сидя, Анна перекинула нога на ногу, и Протопопов скользнул взглядом по показавшейся кружевной повязке для чулок. Сделал еще один глоток шампанского следом. Отвел глаза, вернее, заставил себя это сделать, потому что не хотел, и наткнулся тотчас на взгляд Анны, который как будто бы изменился. В нем будто бы зажегся огонек, пришедший на смену былой скромности. Ее глаза вроде как говорили с легкой насмешкой. «Нравится, Александр Дмитриевич, нравится». Протопопов глотнул еще шампанского, чтобы снять легкое напряжение. «Вот, посмотрите, об этих векселях я вам говорила во время нашего разговора по телефону». Анна достала сигареты фабрики «Дукат», закурила сигарету через длинный мундштук, легонько закашлялась от табачного дыма. «Мне неудобно было вам об этом говорить, но я даже не знала, что с ними делать, когда дедушка умер. Если честно, я думала отправить их почтой, но потом поняла, что документы легко потеряются», – торопливо говорила она, продолжая курить. «Дедушка бы мне такого не простил, понимаете, перед смертью он сказал, что вся правда должна быть известна». Протопопов уже рассматривал векселя, взял один из них, чтобы ознакомиться. Меж тем, говоря эти слова, Аннушка коснулась его руки своей рукой и немножечко так сжала. Ладонь горячая, и вообще от Анны исходит тепло. Протопопов поднял свой взгляд. Теперь точно не показалось, Анна заигрывала с ним. Когда их глаза столкнулись, она улыбнулась кончиками губ и, как будто бы смущенно, отвела взгляд. «Разберемся, моя милая, вы ведь этого хотите?» — заверил министр. Векселей было 5, каждый на внушительную сумму 100 тысяч рублей. По сути, целое состояние. Завод, конечно, не построишь, но хватит купить себе авто, квартиру и еще жить не тужить оставшиеся годы. На векселе со стороны аверса было написано: «От всего 12 декабря 1915 года через 12 месяцев по всему нашему векселю повинны мы заплатить Макарову Вениамину Семеновичу серебром 100 тысяч рублей, которые причитаются ему в качестве компенсации по страховому случаю. Владелец страховой компании «Якорь» Дмитрий Леонович Рубинштейн». Ниже в уголку подпись и расшифровка: «Добровольский Н.А. На реверсе, где отмечалась дата получения причитаемых средств и имя получателя, пусто. Понятно. Так то Макаров был мертв, и потому векселя попали в руки нотариуса. Платеж, который должен был состояться в декабре 1916-го, не получен. Фамилию Рубинштейна министр припоминал и знал об этом человеке очень хорошо. Сложно представить человека в Петрограде того времени, кто не знал о банкире. Это был крупнейший буржуй, имевший протекцию Григория Распутина и Александры Федоровны. В 1916 году Рубинштейну вменили госизмену за спекулятивные операции с немецким капиталом. Обусловлено это было как раз продажей акций «Якоря» предпринимателю, связанному с Германией, и спекуляциями с крестьянскими землями и хлебом. Буржуй в ходе сделки по «Якорю» выслал по почте за границу известные ему планы морских верфей и сахарных заводов, застрахованных в «Якоре». Ходили слухи, что все это клевета и истерия, а какую Рубинштейну подложил его давний конкурент Игнатий Порфирьевич Манус. Как бы то ни было, в конце прошлого года, накануне попадания нашего героя в 1917 году, Рубинштейна выпустили, и он развязал информационную войну, в том числе используя свой главный рупор, газету «Новое время». Любопытно, что с этим весьма колоритным человеком был связан нынешний министр юстиции Добровольский. И тем более любопытно, что министром Николай Александрович стал через неделю после освобождения Протопопова из-под стражи, а до того работал в первом департаменте правительствующего сената. В общем, ход мысли складывался крайне занимательно. «Дедушка сразу понял, что с этими векселями что-то не так», — сказала Анна. «Как понял? Смотрите». Анна взяла один из векселей и показала подпись, поставленную помимо подписи Рубинштейна и Добровольского на одной из бумаг, и рядом расшифровка подписи, сделанная корявым почерком. «Семенович, вам известно это имя?» — спросил Протопопов. «Нет, но быть может, оно известно вам?» Александр Дмитриевич не ответил. «Да, имя ему было известно. Семенович был никто иной, как секретарь Распутина». Тем более любопытно, что Григорий Ефимович был убит также накануне в декабре. Анна улыбнулась как-то странно, когда Протопопов не ответил. «Мой дедушка, как человек честный, искал правду, Александр Дмитриевич. Зачем же он тогда понес векселя Добровольскому?» — удивился Протопопов. Для Александра Дмитриевича казалось очевидным, что данные векселя могли иметь эффект не разорвавшейся бомбы, потому как он не потерял веры в людей. И, конечно, такова была воля господина Макарова. «Понятно». Протопопов коснулся руки Анны, потом взял ее кисти в свои руки. «Вы понимаете, что, храня эти документы, вы подвергаете себя опасности, мадмуазель? Но вы ведь заберете их у меня?» Как будто бы случайно, бретелька сорочки Анны скользнула по ее плечику вниз. «Заберу», — согласился он. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом Протопопов, все еще держа руки Анны, потянулся через стол, к ее губам. Вот так, вдруг совершенно потеряв голову, Анна потянулась у него. Их губы сомкнулись в страстном поцелуе. Александр Дмитриевич понимал, что больше не в силах справляться с охватившим его наваждением, и решил, что не может больше ждать. Она ответила взаимностью. Он поднял Анну, продолжая покрывать ее шею страстными поцелуями. Ее рука опустилась вниз, расстегнула его брюки, и она начала ласкать министра. Его руки порвали на ней сорочку. Обнажилась грудь, и он начал опускаться ниже со своими поцелуями, вдыхая аромат ее тела. Вторая рука легла ей между ног, и Анна выгнулась всем телом, застонала и прикусила Протопопова за плечо. «Возьми меня», — раздался шепот, а потом он вошел в нее, сначала плавно и медленно, а потом с каждым движением ускоряясь, присваивая себе ее тело, жестко. Анна стонала, извивалась, все еще удерживаясь на руках Александра Дмитриевича. Протопопов глухо рычал. Когда он кончил, то опустился на диван. Анна снова предложила выпить шампанское, и на этот раз Протопопов позабыл об осторожности напрочь и сделал несколько жадных глотков, не став нюхать напиток, хотя еще вопрос, помогли бы это. Уже выпив, он вдруг увидел на столе рядом с бутылкой шампанского следы порошка, маленькие белые кристаллики. Анна поднялась, села на стул, с каким-то невозмутимым и отрешенным видом закурила. Она не стала прикрываться, и соски на ее грудях все ее торчали. Протопопов вяло подумал, что кончил в нее, и теперь с этим понадобится что-то делать уже в самое ближайшее время. Потом министр почувствовал, что от выпитого шампанского его расслабляет неприлично сильно. То ли шампанское крепкое, головокружение усилилось. Он хотел спросить у нее, понравился ли ей секс, и даже думал, что через несколько минут они продолжат, но стало не хватать кислорода. Ощутимо так, докурив, Анна поднялась, дотронулась своих губ пальцами, а потом коснулась ими Александра Дмитриевича. «Прости, мой милый, но так надо». Протопопов не узнал ее лицо. Оно теперь было холодным и не выражающим совершенно никаких эмоций. А потом чувство кислородного голодания усилилось, и его глаза, потяжелев, начали закрываться. Слишком поздно пришло понимание, что девчонка отравила его, подсыпав в шампанское какую-то гадость. Глава 5. Год 1917. Январь 15. Съемная квартира Макарова, Петроград. Не совершай классическую ошибку всех умников. Не думай, что нет людей умнее тебя. Области тьмы. Протопопов пришел в себя от того, что почувствовал в своем рту у корня языка что-то твердое и, скорее всего, металлическое. Кто-то старательно пытался вызвать у него приступ рвоты подобными манипуляциями. Надо сказать, что усилия не прошли даром, и Александра Дмитриевича хорошо так стошнило. Во рту появился привкус соды, а на губах жидкость розоватого цвета, коей Протопопова, по всей видимости, отпаивали. А еще была горечь, от которой хотелось избавиться как можно скорее. Министр открыл глаза и обнаружил себя лежащим на диване в квартире Аннушки, хотя назвать ее так, на уменьшительно-ласкательный манер, отныне не поворачивался язык. Вот засранка же, вине девчонка. Перед Протопоповым склонился немолодой мужчина с коротко стриженными черными усиками и редкими седыми волосами на голове, который протянул министру чашку чая. «Пейте». Протопопов принял чашку, приподнявшись на локтях. «Ты вообще кто такой, доктор? Поэтому выпейте чай, милостивый государь». «Ясно». Министр отпил чай, оказавшийся чрезмерно сладким, как будто в кружку забабахали сразу ложек 5 песка. Александр Дмитриевич припоминал, что сладкий чай необходим для того, чтобы уменьшить интенсивность интоксикации организма. Судя по тому, что ему в принципе удалось выжить, должно помочь. В том, что Анна траванула его, не было сомнений. Нехороший она человек, но насколько же чертовка была хороша в постели. Или Александр Дмитриевич настолько изголодался по женскому вниманию. Впрочем, все это не важно сейчас. Приходя в себя, министр задался не безинтересным вопросом, кто вызвал доктора и как вообще кто-либо узнал об инциденте на окраине Петрограда. Протопопов, продолжая пить чай, огляделся. В этот момент из прихожей послышались голоса, и в зал зашли несколько человек в гражданке. Среди них – генерал Курлов собственной персоной. Протопопов отставил чай на подлокотник дивана, резко встал, но медленно сполз на диван, головокружение зараза. Его снова стошнило в так вовремя проставленный доктором тазик. «Не рекомендую, господин хороший, вот так сразу подниматься, вы все еще нездоровы и не окрепли», заявил доктор и добавил, «подождите совсем чуть-чуть, худшего удалось избежать». «Спасибо, я уже как-то понял, что вставать не стоит». Протопопов чувствовал головокружение. Голова шла кругом так, как будто шампанского он выпил не бокал, а ящик, причем все бутылки одна за другой. Курлов завидел, что министр пришел в себя и подошел к дивану, с сияющим лицом. «Александр Дмитриевич, очухался, слава богу, ты чего творишь?» Протопопов стиснул зубы и схватил генерала за рукав одной рукой, потянув к себе. Другой потянулся к пистолету. Хлоп, хлоп, хлоп, чтобы уж наверняка удостовериться. Пусто. Ну дела. Похоже, что пистолет Аннушка забрала с собой, обчистив Александра Дмитриевича перед уходом и забрав даже личное оружие. Что не так то? Искренне удивился Курлов. Откуда ты знал, что я буду здесь? Стиснув зубы от головной боли, прошипел Протопопов. Как ты меня нашел? Ну в смысле откуда? Генерал высвободился из объятий министра, особого труда сделать это не составило, поскольку Александр Дмитриевич все еще был слаб и сил в нем было не больше, чем в десятилетнем пацане. Курлов залез в карман и показал Протопопову небольшой клочок бумаги, на котором был записан адрес Аннушки, министерской же рукой. Александр Дмитриевич смутно припомнил, что записывал адрес, чтобы запомнить, когда разговаривал с девчонкой у себя в кабинете по телефону, и, видимо, в попыхах так и оставил клочок бумаги с адресом на своем рабочем столе. Теперь понятно, а Александр Дмитриевич было подумал на генерала что-то нехорошее. Ну если все действительно так, другое дело. Руки убери, Саша, это тебе в голову кровь ударила, не держак, обиженно огрызнулся Курлов. А ведь если подумать, то генерал спас министру жизнь. Погорячился, признал Протопопов, подымая руки. Не прав, признаю. Прав, не прав, уже без разницы. А из-за таких, как ты, горе любовников, у этих людей и получается делать свои дела. Курлов раздраженно одернул задравшийся рукав. Сказал же, что не прав. Паша, не нагнетай жути, самому тошно. Протопопов снова взял чай, от него действительно становилось легче. Сделал внушительный глоток, чувствуя, как по телу растекается тепло. Ты хоть знаешь, кто это такая? Спросил Курлов, остыв. Протопопов помассировал глаза свободной рукой.